До первого барака добраться вышло быстро, он находился чуть ли не в соседней комнате, мне лишь пришлось пройти десяток метров по неосвещенному коридору, и я уже был на месте. К своей удаче я все же оказался прав, и в комнате на самом деле все спали, ну или по крайней мере делали вид. В той темноте, что здесь стояло, понять что-то большее было сложно, но мне от этого было только лучше, меньше шансов, что меня раскроют. Как бы я ни храбрился, мысленно не заверял себя, что это необходимый шаг, они заслужили это, каждый из лежащих здесь людей бандит, убийца или насильник, сколько судеб они загубили. Но резать спящих людей — это как-то не мое, понимаю, там еще на дуэли или убить во время сражения, но спящих. Все же я человек немного не этой эпохи, это может для местных это в порядке вещей, однако делать нечего. Можно было бы, конечно, попробовать сбежать, вернуться за Десмондом и вдвоем по-тихому сделать отсюда ноги через какое-нибудь окон, благо они здесь были. Но боюсь, что это не выход, жрецы от нас, а точнее от меня, точно так просто не отстанут. Так что по-хорошему нужно с ним сегодня кончать, надеясь при этом, что он никому из своей братьи о нас не рассказал. Однако перед этим надо избавиться от всех лишних свидетелей, что могли знать о нашем существовании. Что ж, делать походу нечего, для себя я уже давно все решил. Так что выбираю ближайшего к себе человека и, не создавая никакого постороннего шума, тихо к нему подхожу. Этим везунчиком оказался молодой пацан с черными волосами на вид лет 16-17 и чем-то отдаленно смахивающий на меня. Последний раз вглядываюсь в его лицо, и, собравшись с духом, перехватив поудобнее нож, наклоняюсь и, крепко зажав ему рот, быстро перерезаю горло. Валерийская сталь, не встречая никакого сопротивления, подобно маслу перерезает плоть, и оттуда фонтаном начинает хлестать кровь. Сам же он выгибается дугой, и, вытаращив глаза, смотрит на меня непонимающим взглядом, пытается вырваться, постепенно ослабевает, а спустя 10 секунд затихает в предсмертных конвульсиях. На душе становится как-то гадко, чувствую себя каким-то монстром, живот сворачивается тугим узлом, а меня самого тянет блевать, но через силу сдерживаюсь, я еще не закончил. Следующим человеком оказался какой-то мужик бандитской наружности, с ним вышло несколько проще, сделав выводы из первого случая, я не только зажал его рот, но и навалился на него сверху, крепко прижав к полу. Потом оказался дряхлый старик, за ним похожий на второго мужик. Все эти 10 минут, что я находился в комнате, для меня слились в череду кровавых картинок. Здесь находился 21 человек, и не все из них являлись мужчинами, были и парочку женщин. Это было морально тяжело, и где-то на середине я вся же впервые за этот вечер вырвал, но жалость проявлять было нельзя, когда жрецы будет расследовать смерть одного из своих собратьев. Они здесь всю землю тщательно перероют и обязательно хорошенько допросят всех выживших свидетелей. Отдохнув пару минут, облокотившись на одну из стен и приведя свои мысли более-менее в порядок, я направился ко второму бараку. За то время, как я в последний раз проверял обстановку, ничего кардинального не изменилось, только в комнате, где раньше находилось 9 человек, стало на 2 больше, а так никаких изменений. Со вторым бараком вышло намного проще по сравнению с первым. Меня уже почти перестали мучить угрызения совести, и я, если так можно выразиться, набил руку в этом деле, не знаю, хорошо уж это или плохо, но в будущем может пригодиться, особенно, если учитывать будущую войну на ступенях. Там вряд ли будут большие масштабные сражения, все же местность немного не та, одни джунгли. Нет, конечно, если постараться, то можно будет найти подходящее поле, но не факт, что враг пойдет на это, или для нас самих это может быть не очень выгодно. Так что, по моему мнению, все ограничится позиционной войной малыми отрядом где-нибудь до 1500 человек и захватом ключевых крепостей и важных точек, в результате чего сегодняшний опыт должен мне пойти на пользу. Хотя, возможно, я просто так пытаюсь оправдать свои действия. Теперь осталось всего 3 комнаты, 2 небольшие, скорее даже не комнаты, а каморки, в каждой из которой находилось всего по 2 человека, с ними проблем возникнуть было не должно. Сложнее всего будет с последней, 11 человек за раз завалить даже мне под ускорением сложно, тем более не стоит забывать, что я раненый, мне нежелательно сражаться на пределе своих возможностей. Хотя на моей стороне будет элемент внезапности, и если мне повезет, я за первые несколько секунд боя смогу ополовинить их отряд. Но в любом случае сначала лучше будет уничтожить как можно больше противников и оставить самую большую комнату напоследок, чтобы им не пришло в неподходящий для меня момент подкрепления. Первая выбранная мною комната оказалась закрыта изнутри, как я понял, на защелку, но люди там не спали и активно чем-то занимались. У меня даже есть парочку предположений на этот счет. Надеюсь, я оказался прав в своем предположении, и они не успеют заметить моего приближения. Сосредотачиваюсь на защелке и разрушаю в ней все молекулярные связи, так чтобы она осыпалась пылью и не создала лишнего шума. Затем тихо приоткрываю дверь и протискиваюсь внутрь, но дальше меня ждал неприятный сюрприз. И нет, меня не спалили и никто не поднял тревогу, все дело было в личностях, что пристроились к друг другу на кровати. Чтоб вы понимали, это были два здоровенных накачанных мужика. От такого вида я даже завис на минутку. В тот момент у меня в голове, наверное, случился настоящий диссонанс. Такого я увидеть в средневековье точно не ожидал. Впрочем, если задуматься, то в книге Мартина были несколько глинамисов, стоит вспомнить хотя бы Лореса Сринли. Но не будем сильно углубляться в эту тему, немного двусмысленно прозвучало. В себя я пришел только тогда, когда один из этих шпагоглотателей повернулся в мою сторону. Дальше медлить было нельзя, так что я ускоряюсь, хватаю повернувшегося ко мне человека за шею и с помощью усиления сворачиваю ее под неестественным углом, а дальше сразу же приступаю ко второму. Зажимаю ему рот и наношу несколько ударов ножом куда-то в район сердца, после одного из которых он и умирает. Да, чуть не спалился. Прошел прямо по грани, корил я себя, после того, как все закончилось, но расслабляться еще было рано. Во второй комнате, мне повезло, присутствующие там люди спали, и слава богу, с этим у них все было нормально. На кровати лежал обычный мужик в обнимку с какой-то спящей женщиной, а то я уже забеспокоился, что попал в какое-то гнездо садомитов, потом же неделю придется отмываться. Девушку я в этот раз все же решил пожалеть. Вряд ли она в курсе про задание жреца и, скорее всего, просто какая-нибудь работница из одного соседнего кабака или борделя. Так что я ее просто немного огрел по голове, связал руки и ноги и сунул кляп в рот, чтобы не подняла тревогу раньше времени. Дальше же мне предстояла сложная зачистка последней комнаты, которая, как оказалось, являлась чем-то наподобие главного зала какой-нибудь таверны. Правда, перед этим случилась еще одна небольшая неприятность. Одному человеку из зала все же резко приспичило сходить к одному из бараков. Не знаю уж, что ему там резко понадобилось, но мне пришлось в экстренном порядке перехватывать его в коридоре, пока он не успел поднять тревогу. Хотя, конечно, не факт, что в этой темноте у него получилось бы это сделать. Скорее всего, он даже ничего не сумел бы заметить, но рисковать не стоило, да и оставлять за спиной врага было опасно. Однако в этой ситуации были и свои плюсы. Теперь против меня осталось всего 10 человек, а не 11, как было до этого. Впрочем, как бы то ни было, но даже так у моих противников был явный перевес, так что перед будущим штурмом решил прошвырнуться по свободным комнатам в поисках какого-нибудь меча, будет хоть какое-то преимущество, а то с ножом против толпы идти как-то такое себе. В итоге, спустя десяток минут поисков я обзавелся кое-каким мечом, что-то наподобие смеси европейской сабли и палаша. Я, конечно, не особо привык сражаться одноручниками, но ничего лучше здесь просто не было. Как я уже говорил ранее, последняя комната была очень похожа на зал таверны. Здесь, скорее всего, обычно и собирались все члены банды, получали задания и просто выпивали. Помещение имело три входа, один был главный и ввел на улицу, а два остальных вовнутрь здания, одним из которых я и решил воспользоваться. После того, как прикинул примерное расположение людей, семеро из них сидело за столами и распивало пиво или вино, пятеро которых вместе и двое по отдельности, еще одна двойка, облокотившись, стояла около входной двери и весело о чем-то переговаривалась, и последним был хозяин таверны, ну или просто бармен, что стоял за прилавком и, о чем-то раздумывая, глядел на зал, выбрал один из боковых проходов. Мне за первые мгновения боя, пока еще действует элемент внезапности, нужно было уничтожить как можно больше противников, так что своей первой целью желательнее всего было выбрать сидевшую за столом пятерку. «Все вроде готов, проверил, все ли в порядке», — мысленно произнес я. Наливаю тело манной и размытой тенью стремительно бросаюсь в зал. Разделяющее меня и стол расстояние преодолеваю за пару ударов сердца и сразу же с размаху сношу первому голову и, не снижая скорости, принимаюсь за второго. В себя они приходят только, когда из пятерки в живых остается лишь двое. «А-а, парасербир Дилана, а-а, эта сука Дилана убила!» Со злобой кричит один из оставшихся и выхватывает из-за пазухи нож, бросается на меня, но это его не спасает, и уже через мгновение мой меч впивается ему в сердце. Все это от силы у меня заняло секунд 5. Последний же противник, понимая, что остался совершенно один, падает на пол и ползет к входной двери, где уже собрались четверо оставшихся за исключением стоящего за стойкой бармена. «Дариот!» — орет кто-то из них. «Аверилома вактыс Дариот истас ено инкатерзи, какой нахер безликий, это один из наших вчерашних пленников», — говорит на валерийском один из охранников, а после на общем, оскалившись, обращается ко мне: «Похоже, ты один. Меня и одного на вас хватит», — отвечаю ему. Сам же в это время перевожу дух и пытаюсь совладать с накатившей на меня вдруг болью, в результате ускорения снова открылось и начало кровоточить. «Тебе, конец, ублюдок, за смерть наших, мы тебя так изувечим, что мама родная не узнает», видно, почувствовав себя в выигрышном положении, со злорадством в голосе стал угрожать мне тот, что еще буквально минуту назад в страхе уползал от меня. Делаю вид, что злюсь и бросаюсь вперед на угрожающего мне человека. Сам же на середине пути резко ускоряюсь и смещаюсь чуть левее, протыкая бок не ожидавшего этого одного из охранников, и сразу же пытаюсь еще разделаться со вторым. Ведь они для меня были самой большой проблемой. У них двоих единственных из всей этой пятерки были мечи, у других же только ножи и кинжалы. Однако мой противник, к моему удивлению, несмотря даже на мою скорость, каким-то образом успевает выставить блок и по касательной отбить мою атаку. «Опасный противник, понял я, примерно на уровне моего дяди. Дермак», — говорит он троим оставшимся напарникам, не знаю, что значит это слово, но те мигом становятся серьезнее, а в их глазах читается страх и ужас. Но не бегут, а пытаются обойти и атаковать с двух сторон. Ухожу влево и одновременно отбиваю выпад мечом и ухожу с траектории летящего в меня ножа. И уже спустя мгновение сам перехожу в контратаку, пытаюсь разрубить пополам одного из стоящих с кинжалом в руках противника, но у меня ничего не выходит. Видимо, он заранее увидел что-то такое в моем взгляде и сразу же отошел немного назад, а сбоку ему на помощь приходит охранник с мечом. Понимаю, что в тупике, разделаться с мечником быстро не выйдет, я ранен и не могу использовать полное ускорение, рискую получить болевой шок и сильнее разорвать рану. Десяток секунд мы неподвижно стояли и смотрели друг на друга, пока тот, что был с мечом, не заговорил со мной. «Сдавайся, нас больше, а ты один», — произносит он, тянет время, надеясь на приход возможной подмоги. «Понял я. Да, скорее всего, придется рискнуть и ускориться до максимальной скорости. Правда, тогда про сегодняшний вечер придется забыть, к концу боя я просто свалюсь от истощения и потери крови, надеюсь, Десмонд потом донесет меня до корабля». Но тут неожиданно в наш поединок вмешивается новое лицо. Вот один из противников поворачивается в сторону второго коридора, сначала облегченно вздыхает, а после резко бледнеет, как будто видит что-то ужасное. Не поворачивая голову, сканирую пространство и понимаю, что там, сжимая в руках меч, стоит Десмонд. Это был шанс, я хватаю стоящий рядом со мной стул и с силой кидаю в мечника, а сам в это время бросаюсь на отвлекшегося противника и мощным ударом скрываю ему грудь, не снижая скорости, бью по второму, поставленный им хилый блок не выдерживает, и я отрубаю ему левую руку. Все, минус еще двое, последний больше не противник, он вереща зажимает свою рану, пытаясь перекрыть хлещущий оттуда поток крови. Я же в это время всеми фибрами души начинаю ощущать опасность, как будто кто-то посторонний дышит ко мне в спину. Быстро смещаюсь вправо, откуда-то сзади раздается щелчок, и то место, где я стоял всего мгновение назад, вспарывает арбалетный болт. Но я рано расслабляюсь, мне в лицо летит кинжал, а со спины уже подкрадывается мечник. Запрокидываю голову назад и, пропуская над головой пущенный меня снаряд, правда, немного не успеваю, и он слегка царапает мою щеку, а дальше принимаю удар вражеского меча на свою гарду. Сбив первоначальный напор нападающих, перехватываю инициативу и под ускорением обрушиваю на них целый град ударов, так что уже спустя 5 секунд такого темпа сначала вывожу на время с помощью усиленного пинка мечника и сношу голову его напарнику, а спустя еще десяток секунд добивая первого. Десмонд же в это время, правильно оценив сложившуюся ситуацию, расправился со стрелявшим мне в спину барменом и сейчас активно добивал оставшихся раненых. «Ты цел?» — подойдя к нему, после того, как он закончил с последним, спросил я. «Мне кажется, это я тебя должен был спросить. Посмотри на себя, ты весь в крови», оглядев меня с ног до головы, с тревогой в голосе ответил он мне. «И правда, я весь полностью был покрыт слегка подсохшей кровавой коркой, и не мудрено, сколько я сегодня положил. Нет, я в порядке, а кровь в большей степени не моя, а врагов, но пару мелких порезов и царапин я все же получил, ну и вчерашняя рана, кажется, открылась». Осмотрев меня со стороны и не найдя признаков вранья, он немного успокоился. «Тебе еще повезло, тот трактирщик тебя чуть не прибил, хорошо еще, что он, видно, изначально хотел взять тебя живым и не стрелял с самого начала, а иначе вряд ли бы ты здесь сейчас сидел». «Это да, спасибо, кстати, что отвлек внимание и взял на себя стрелка, без этого мне было бы намного сложнее», поблагодарил я его за помощь. «Да, чего уж там, это я тебе должен сказать, спасибо, за свое освобождение, к слову, надеюсь, здесь больше никого не осталось», окинув взглядом комнату, спросил он меня. «А посмотреть здесь было на что, тут царил настоящий хаос, весь пол в крови, вокруг валяются еще не успевшие остыть тела вместе с различными их частями, вот под один стол закатилась чья-то голова, в стене торчит арбалетный болт, в общем говоря, та еще перед нами предстала картинка». «Нет, это были последние», просканировав еще раз здание, заверил я его. «Хорошо, кстати, пока ты разбирался наверху, я успел допросить нашего пленника и выяснить, во сколько сюда придет тот жрец. Это будет прямо перед самым рассветом, значит, у нас сейчас есть еще около часа. Из охраны у него будет тройка храмовой стражи и все», выжидательно посмотрел он на меня, видимо, решил предоставить мне право выбора, уйти или остаться и отомстить твари, что заказала нас. «Сможешь по-быстрому сходить на корабль и попросить Бжори привести с собой десяток человек с арбалетами? Думаю, этого должно хватить, а я пока посижу здесь и отдохну немного. Заодно посторожу вход на случай прихода нежданных гостей, вдвоем против жреца с охраной, у нас было мало шансов, хрен знает, какой магией тот владеет. Хочешь сделать засаду? Да, считаю, нужно отомстить, тем более этот жрец по-любому знает, кто мы такие и откуда, так что при желании сможет снова найти, лучше всего будет сразу с ним расправиться, чтобы в будущем не было новых проблем. Хорошо, постараюсь вернуться как можно быстрее». Пока Десмонд шел за подкреплением, я с помощью накачивания тела магии пытался привести его в порядок, сильно это, конечно, не поможет, всего лишь подстегнет и ускорит регенерацию, но зато хотя бы к вечеру смогу нормально ходить и не кряхтеть как старик. Все же я, несмотря на все свои тренировки, пока что не могу без последствий долго поддерживать ускорение и усиление тела, так что все следующие примерно полчаса, пока не пришла помощь, я занимался самолечением, ну и перекусил немного. Организму нужно было восстановить энергию. Кстати, немного о моем, скажем так, лечении. Оно по своей сути напоминает то же самое усиление и ускорение. Здесь не было никакой особой разницы, моя магия позволяет мне укреплять, усилить и ускорять свое тело и любые процессы в нем, и во всех этих случаях я делал примерно одно и то же, накачивал свое тело магией, единственная же разница была в закладываемом посыле. К примеру, сейчас я представлял, что моя мана, подобно каким-нибудь морским волнам, вымывает всю боль и грязь из организма и постепенно залечивает мои раны. Десмонд, как оказалось, решил немного перестраховаться и привести в придачу к 10 арбалетчикам еще и 5 мечников, а на корабле выставить усиленные патрули. Прямо сейчас же мы, пока еще есть время, мы занялись подготовкой к засаде. Во-первых, начали приведением в порядок зал, унесли в одну из соседних комнат валяющиеся тела и вместе с их отдельными частями. Затем вытерли с пола кровь и аккуратно расставили стулья со столами. Вторым шагом была конспирация. Вряд ли тот жрец знает в лицо каждого человека из этой банды. Так что по моему приказу часть людей, а именно 5 мечников и 5 арбалетчиков, были переодеты в найденную в доме одежду и рассажены за столы, так чтобы им можно было легко в случае прихода гостей вытащить арбалеты. Еще 3 я спрятал за прилавком, а 2 поставил в коридор. Когда с местами было покончено и все нюансы предстоящего дела обговорены, мы принялись за разграбление дома. А почему, собственно, и нет, раз время еще оставалось. В доме, правда, скажу сразу, ничего интересного не оказалось, здесь не было ни несметных богатств, ни тайных магических фолиантов, что возникли бы меня до уровня архимага. Хотя чего еще стоило ожидать от мелкой банды работорговцев, единственное, наверное, что стоит отметить, это десяток книг на высоком валерийском, которые я решил забрать себе, а так по мелочи нашли парочку тайников с деньгами, в которых в сумме оказалось около сотни валоров, то бишь 50 драконов по-нашему для текущего меня это уже не очень большая сумма, так что после завершения этого дела с позволения, Десмонда решил раздать ее команде. Также мы нашли десяток одноручных мечей, около сотни ножей, пары ящиков вина и другой различной снеди. «Идут», — шепотом крикнул, кажется, Хакан, один из парней, присланных моим дедом. «И правда, идут», — просканировав пространство, отметил я, 5 подходящих к дому фигур. «Приготовились, стрелять по команде», — также шепотом ответил я. «Изначально, если честно, я хотел взять жреца живьем, но все же передумал, ничего особо важного я от него все равно не узнаю, а оказаться на месте одного из тех душегубов, что пришли нас пытать с Десмондом этой ночью, мне что-то не особо хочется». Спустя пару мгновений входная дверь скрипнула, и к нам в помещение по двое стали входить наши цели. Один из них, к моему большому облегчению, оказался человеком мантии. Мои же люди в это время старательно делали вид, что о чем-то разговаривали, и медленно подтягивали пиво из пустых кружек. «Остап Радхаиртросса, позовите хозяина», — крикнул жрец, но ему никто не ответил. «Я же в это время стал из-за прилавка. Не меня ли ты ищешь?» — с насмешкой ответил я ему. В его глазах сначала промелькнуло удивление, а затем узнавание, но было уже слишком поздно. «Стреляй!» 10 фигур синхронно вскидывают уже заряженные арбалеты и стреляют по заранее выбранным целям. Я же сам был 11-м, мне достался арбалет бывшего трактирщика. Спастись из них не смог никто, в каждого попало как минимум по 2 болта, а раненых добили мечники. Жрец попытался уйти в сторону, но не успел, слишком уж маленькое было расстояние, ведь ближайший к нему арбалетчик сидел всего в 3 метрах, а дальше меня ждал прием в доме одного из богатейших людей Брааваса. Глава 11. «Значит, магия?» – переспросил меня Десмонд. Его голос отдавал явным нетерпением, которое он пытался скрыть. Понять его было можно. Этого разговора он ждал больше 15 часов и, скорее всего, уже начал подумывать, что я специально тяну время в надежде, что он об этом забудет. Чего грешить, были такие мыслишки, но время я не затягивал, хотя желание было. Почему же тогда я так долго ждал? Все дело в том, что у меня банально не было свободного времени. После нашего похищения и последующего освобождения, я, мягко говоря, был не в форме. Все мышцы перегружены, множество микротравм и растяжений, пару порезов, а на плече открывшаяся рана, да и морально я был порядком вымотан. Дальше же был обыск здания, засада на жреца вместе с последующим сокрытием улик, путем сжигания здания. Так что к моменту возвращения на корабль мне было совершенно не до разговоров, и единственное, что я хотел в тот момент, это смыть с себя всю кровь и лечь наконец-то спать, что, к слову, и сделал. Да, не знаю как, но еще в раннем детстве, примерно в лет 7-8, я каким-то образом сумел пробудить эти способности, и с тех самых пор могу проделывать всякие трюки с землей, поднимать камни в воздух или что-нибудь из нее создавать. Как ты проделал с той каменной глыбой в камере, знаешь, было очень показательно. Да, правда, она изначально задумывалась, больше, как сосулька, но да, ты прав. А что с твоей аномально быстрой скоростью? А что с ней не так? Попытался съехать с темы, желанием про нее рассказывать я особо не горел, должны же были у меня остаться хоть какие-то козыри, но под взглядом Десмонда я был вынужден продолжить. «Ладно, ладно», — пошутил. «Благодаря магии я могу ускорять и усилить свое тело на небольшой промежуток времени, скрывать смысла это уже не было, все равно он об этом уже знает и не раз видел вживую. Только я бы хотел, чтобы ты не распространялся никому про мои откровения, ни про магию, ни про ускорение, по крайней мере, некоторое время, лет 5-6, огласка мне была не нужна. Я это, конечно, сделаю, но боюсь, что с твоей способностью влипать в неприятности это не будет иметь никакого смысла». После, наверное, полуминутной паузы, он дал, наконец, условно положительный ответ, а у меня немного отлегло от сердца. Вряд ли, конечно, он полностью сохранит мой секрет, по крайней мере, отцу своему он, скорее всего, расскажет, но хотя бы на каждом углу кричать об этом не будет, и то уже хорошо. Дальнейший путь до резиденции Савелли мы прошли молча, Десмонд переваривал недавно полученную информацию, а я раздумывал над своими будущими перспективами, да и обо всем остальном помаленьку, о предстоящем вечере, о красных жрецах, что могут выйти на наш след, а еще о ноже, да о том самом, что я с Бромом много лет назад нашел в пещере. Вчера он показал себя совершенно с новой стороны, поначалу я этого даже не заметил, был занят другими более насущными делами, но он пропускал магию. Нет, априори почти что угодно может пропускать мою магию, для того, чтобы сдвинуть, к примеру, камень с места мне надо с десяток секунд на него настраивается, попутно насыщая его своей магией, то с валерийской сталью это, как вчера выяснилось, происходило в десятки раз быстрее, что по идее могло очень сильно повысить мою боевую мощь. Спустя минут 15 неспешной ходьбы мы, наконец, прибыли к месту нашего назначения. Им оказался большой особняк или даже скорее дворец из серого мрамора и слегка желтоватой крышей. Идеальная симметричность, обилие лепнины на пару с иногда проскакивающими в отдельных местах элементами античности, делало его отдаленно похожим на земной Лувр. К слову, само здание располагалось на отдельном острове, что по своим размерам был примерно равен 1 квадратному километру. Здесь помимо самого дворца было еще несколько вспомогательных домов и собственный небольшой пирс, где было пришвартовано с десяток изящных лодок и примерно столько же еще ждали своей очереди. Все остальное оставшееся пространство занимал небольшой парк с парочкой цветочных аллей и дюжиной фонтанов. С остальной частью города все это великолепие соединялось небольшим перекидным мостом, выход с которого охраняло сразу 4 человека, они нас то и встретили. Ексиайне Илритас перегородил нам дорогу один из стражников, он был одет в ярко-желтые цвета, а в руках держал что-то наподобие земной алебарды. «Вэйль безма айомим бза», — ответил ему Десмонд, и протянул красный конверт, что скорее всего являлся приглашением. Окинув нашу компанию подозрительным взглядом, он взял в руки бумагу и стал тщательно ее рассматривать, после чего тихо сказал что-то стоящему рядом с ним напарнику и тот повел нас в сторону главного здания. Пока мы шли, я смог сполна изучить местные пейзажи. Парк впечатлял, тут были собраны многие виды редких растений, различные цветы, какие-то странные белые карликовые пальмы и деревья с разноцветными листьями. Войдя внутрь, мы разделились. Джори вместе с другими скаговцами отправился в зал для слуг, а я с Десмондом, пройдя еще несколько широких коридоров, оказался в просторном богато украшенном зале, с золотой лепниной и большими винтажными окнами, через которые открывался чудесный вид на вечерний город. В самом зале, уже было не протолкнуться, все пестрели яркими красками, благодаря чему мой черный костюм очень выделялся на их фоне. Отличный способ привлечь к себе внимание, хотя это мне сегодня и надо. Все находящиеся здесь люди были поделены на различные группы, так, к примеру, валерийцы в основном предпочитали общаться только между собой, а гискарцы преимущественно с летнийцами. Вестеросцы здесь, между прочим, тоже были к ним мы, в итоге, и подошли, точнее меня привел Десмондон, сославшись на то, что тут у него было парочку знакомых. Наша новая компания в основном состояла из 2-х и 3-х сыновей лордов, что приехали в Иссос по делам или в поисках приключений, но были тут и парочку богатых купцов и даже один опальный лорд, чья семья в свое время участвовала в восстании еще 1-го Блэкфейра и впоследствии была вынуждена бежать за море. Свою фамилию он так и не называл, но потому, как на него косились остальные, некоторым из них она была точно знакома. В этой разношерстной компании я и провел все следующие 2 часа, пока нас, как и других гостей, наконец, не усадили за один большой стол. За это время мне довелось выслушать множество смешных историй, узнать судьбу почти каждого стоящего здесь человека, а самое главное выяснить последние новости. Так мне стало известно про падение мира, назревающий конфликт между Квартом и Новым Гисом из-за увеличения пошлин за проход через нефритовые врата, это самый короткий и безопасный проход между Летним и Нефритовым морем. Через воды пролива проходит оживленный торговый путь, связывающий Асшей и восточные страны с западными землями. Именно благодаря нему Кварт в свое время разбогател и добился своего текущего влияния, но сейчас немного не об этом. Все это, конечно, было познавательно и интересно, но я постепенно начинал нервничать. Мы сюда пришли налаживать торговые связи, а не слушать чьи-то пьяные бредни. Я понимаю, что в таких делах спешить нельзя, однако Десмонд с того момента, как мы сюда пришли, даже ничего не предпринял, Понятное дело, я начал немного переживать, ведь без посредничества Десмонда я ничего не смогу сделать. Он наследник Белой Гавани, одного из богатейших портов на Узком море. А кто я? Третий сын лорда самого Северного острова Вестероса. К тому же не знаю местный язык. Вот кто меня будет слушать? В такие моменты чувствуешь всю свою ничтожность. Висент, вот скажи мне, на вашем острове на самом деле есть людоеды? Спросил меня Уильям Рован, племянник нынешнего лорда Золотой Рощи. От его вопроса у меня внутри все взбеленилось. Выпитое вино делало свое дело, и мне хотелось встать и дать этому напыщенному индюку в морду, но я кое-как сдержался. Какой раз этот Рован меня подначивает? Второй, третий. Он считает меня диким варваром с далекого севера, которого по непонятному недоразумению удалось войти в свиту к наследнику Мандерли. Да, конечно, всех попавших на остров путников мы жарим живьем, а потом съедаем или приносим в жертву старым богам. Особенное внимание уделяем головам, сдираем с них кожу, вытаскиваем все внутренности и делаем чашу. К слову, у вас, милорд Рован, отличная голова, череп такой прямой и пропорциональный, у нас бы на острове вам понравилось. Подняв наполненный вином бокал, от произнесенных слов все сидящие рядом со мной люди обратили на меня внимание, а пару человек даже сбледнули. Да, шучу я, никто никого не ест, может, пару тысячелетий назад так и было, но в те времена давно уже в прошлом. Сейчас, наверное, только одичалые за стеной практикуют свои жертвоприношения. Хотя посторонним на остров все же лучше не попадать, многие племена не любят всех пришлых и нападают на них без разбора, но уж точно не едят. На Скагасихоте суровый климат, но зато море рядом. Тюленей залив знаменит обилием своей рыбы. С этим вам повезло, у нас в речных землях тоже полно рыбы. Мы этим, правда, особо не занимаемся, но наши сюзерены Талли зарабатывают на этом тысячи золотых в год. По слухам, у них даже есть какой-то договор с Таргариенами на эту тему, разрядил напряженную обстановку один из фреев. К слову, он был отпрыском того самого фрея, что по канону устроит красную свадьбу. Ну, не знаю, лично я рыбу особо не люблю, предпочитаю больше свинину и кабанятину. Она же жесткая, лучше уж говядина. И дальше пошел жаркий спор на тему, чье же мясо лучше, в который я почти не вслушивался и думал о своем. Да, забавно, к чему в итоге привел заданный мне вопрос. О, смотрите, кажись, началось, вывел меня из раздумий голос то ли Эдварда, то ли Уиллоса. Точно уже не помню. И да, на самом деле в зале начали происходить некоторые изменения. Рядом с местом, где стоял стол хозяина, образовалась пустота, занимаемая ранее шутами и циркачами, куда по одному стали выходить люди. «А что происходит?» — с интересом спросил я. «Это одна из местных традиций. Сейчас самые богатые из гостей будут мериться своими подарками», — пояснил мне Уиллос. «К примеру, сейчас вышел Вигард Дели, представитель Пинтоса. На самом деле, перед столом хозяина сейчас стоял немного толстенький мужичок, в руках у него была золотая арфа, которую он с гордостью, кажется, нахваливал, не зная валерийского, понять было сложно. Видимо, Пинтосу что-то сильно понадобилось от Савельев, раз они решили раскошелиться на такую вещь. И много она стоит, одного золота в ней не на одну сотню золотых, плюс работа мастера не из последних. Так что такая вещь будет стоить минимум 5000 валоров, а скорее всего, даже в несколько раз больше, в зависимости от мастера, что ее сделал. Хм, интересно, какую стоимость тогда имеет моя тиара? Она из серебра, а не золота, и сделал я ее сам, но там есть алмазы. Эх, надо было у Десмонда узнать на них цену, не гадал бы сейчас. Следом за представителем из Пинтоса появился какой-то молодой черноволосый парень моего возраста. Со слов сидящих рядом со мной людей, он был из рода Катарини, одной из правящих семей Браавоса. Они были, конечно, не настолько богаты и влиятельны, как хозяева этого вечера, но тоже высоко котировались. По слухам, они уже несколько лет подбивают клинья к виновнице этого торжества. Думаю, понятно зачем, у Киллиана кроме дочери детей больше нет. Так что, таким образом, они хотят поглотить их род. Он, между прочим, подарил серьги с двумя крупными сапфирами. Дальше в течение, наверное, целого часа шла настоящая череда подарков. Кто-то дарил дорогие украшения, другие цветные ковры или красочные картины. Некоторые из всего этого вообще устраивали какое-то целое представление, приглашая на сцену различных артистов и менестрелей. Виз, когда через пару минут это закончится, отдашь свой подарок слугам, и мы пойдем договариваться насчет твоих камней, Тихо, чтобы никто другой не слышал, обратился ко мне Десмонд. А разве мы все не будем выходить в центр зала? Нет, конечно, сколько бы тогда это заняло времени, выходит только те, кто хочет привлечь к себе внимание или похвастаться своим состоянием. Полученная информация мне не сильно понравилась. Нет, я, конечно, не считаю, что мой подарок самый из себя такой лучший, но на мой скромный взгляд в первую десятку он точно входит. Так что просто отдавать его слугам я желанием не горел, вряд ли она его тогда вообще увидит, а я так старался. Нет, так дело не пойдет, лучше я уж сам лично преподнесу свой подарок. Тем более мне же как раз нужно привлечь к себе внимание, почему бы, собственно говоря, и не так. Ладно, мне надо ненадолго отлучиться, скоро вернусь, предупредил я Десмонда. Хорошо, но слишком надолго не задерживайся, даже не посмотрев на меня, ответил он и продолжил о чем-то увлеченно болтать с Фреем. Выйдя из-за стола, я направился в сторону уже поредевшей очереди и встал в ее самый конец. «Скарверден де Курати», — проговорил подошедший ко мне старичок, что являлся кем-то вроде местного глашатая или ведущего. «Не пронимаю по-валерийски», — ответил я. «Молодой человек, это был высокий валерийский, и зачем вы направляетесь к столу господина Савелли?» Со слабо выраженным акцентом проговорил он. «Чтобы подарить подарок, разве не ясно, боится за репутацию своего лорда, ну или мою, ведь именно меня в случае чего осмеют. Я, конечно, не хочу вас оскорбить, но боюсь, что это невозможно, у вас там наверняка какая-нибудь безделушка. Давайте не будем беспокоить по пустякам милорда Савелли», окинув меня хмурым взглядом, проговорил он. «Да, никакая не безделушка, сами посмотрите», оскорбленным голосом проговорил я и, достав из-за пазухи небольшую шкатулку, показал ее содержимое. При виде тиары, он судорожно сглотнул. «Простите меня, добрый господин, пойдемте за мной, я сейчас все устрою». Как-то слишком сильно его впечатлила моя тиара, хотя мне же и лучше. Обогнув тройку стоящих в очереди людей, он под их гневные взгляды, и к моему глубокому удивлению поставил меня прямо перед ними. «Надеюсь, они не создадут потом мне из-за это лишних проблем, ведь так?» Ну и удружил дедок, и при этом он еще делает такое одухотворенное лицо, как будто все так и должно быть, жуть какая-то. «Ладно, настала моя очередь выходить, о превратностях жизни подумаю позже». Пикировка того седовласого дедка не осталась незамеченной и привлекла ко мне чужие взгляды. Особенно выделялись два фиалковых глаза виновницы этого вечера, что с интересом поглядывала, то на меня, то на лежащую в моих руках шкатулку. От такого пристального внимания к своей скромной персоне, я даже поначалу немного опешил. А она ничего, утонченная фигура, миловидное лицо на пару с типичной валерийской внешностью делало из нее довольно-таки красивую молодую девушку. Еще и наряд в придачу, белоснежное платье с украшениями под цвет ее глаз. И что мне говорить, я даже имени именинницы не знаю, надо было хотя бы речь хоть какую-нибудь заранее приготовить. В тот момент прокручивались в моей голове мысли. Но кое-как собрав свою волю в кулак, я все же нашел в себе силы выйти в центр зала. «Приветствую всех, меня зовут Висент Магнар, сын лорда Викарда Магнара с острова Скагас. За этот день уже многие сказали много добрых слов и пожеланий в вашу честь, так что не буду многословным. Хочу просто поздравить вас с вашим 16-летием и преподнести свой небольшой подарок». Дождавшись, когда тот самый старичок закончит переводить мои слова, я медленно откинул крышку лежащей у меня в руках шкатулки, и всему залу предстала прекрасная тиара с переливающимися в лучах заходящего солнца камнями. Зал на время затих, или мне так просто показалось. В тот момент я не особо обращал на это внимание. Все мои мысли были сосредоточены на сидящей передо мной девушке. На ее большие фиалковые глаза, длинные бархатистые волосы, именно так, наверное, бы сказал любой другой попаданец, что оказался на моем месте. Однако это было совершенно не так. В тот момент все мои думы были заняты размышлением тем, куда мне деть свой подарок. Тот дедок подходить ко мне за ним так и не спешил. Самому же подходить к столу было как-то, на мой взгляд, неправильно. Я не слуга, да и не знаю, как мой поступок расценят стражники. То, что произошло дальше, я сделал чисто интуитивно. В тот момент мне это показалось отличной идеей. Вытащив из шкатулки тиару, я под взглядами всех присутствующих подошел к младшей Савелли и одел на ее белую валерийскую макушку свой венец, а затем под такие же прожигающие спину взгляды вернулся обратно к себе за стол. Стоило мне только сесть, как сразу был засыпан вопросами со стороны Десмонда. «Вис, что это сейчас было?» Немного отдалившись от остальных, негромко спросил он меня. «Подарок, а что не так?» «Подарок, да ты хоть знаешь, что ей подарил, эти камни». Следующие минут 10 Десмонд шепотом пояснял мне всю суть ситуации, в которой я оказался, а она, скажем так, оптимизма не внушала. Алмазы или еще как их здесь называют лунные камни, и были не просто редки, а очень редки, считались настоящим раритетом. Единственное известное место, где их добывали, была Валерия. Думаю, всем известно, что с ней случилось и почему оно сейчас недоступно. Таким образом, на данный момент их совершенно нигде не добывают. Иногда, конечно, поступают слухи, что где-то в далеком Асшее, красные жрецы путем жертвоприношения их как-то получают. Однако это лишь неподтвержденные слухи, по крайней мере, другим они их точно не продают. Следовательно, сейчас в мире наблюдается серьезный дефицит этих камней. Еще была серьезная проблема с мастерами, лишь единицы могли их правильно обработать. Тут, наверное, сказывалось отсутствие опыта, ведь без наличия хоть какого-то количества камней получить его было сложно. Вот и выходило так, что все известные на данный момент бриллианты были чуть ли не наперечет и хранились как реликвии рода наподобие той же валерийской стали, а цена их зашкаливала. В общем, своей выходкой я привлек слишком много нежелательного внимания к своей скромной персоне. Ведь, что ни говори, одно дело, когда ты даришь необычную красивую тиару, а совсем другое, когда чертов дорогущий раритет. К примеру, моя подделка со слов Десмонда будет стоить чуть ли не как весь взятый мною со Скагаса янтарь. Это порядка 40 000 золотых драконов. Ну вот, почему я ей просто не подарил пару серег с янтарем. От меня ведь теперь не отстанут, всю душу вытрясут, поскольку фактически я ради какого-то непонятного праздника выкинул на воздух целое состояние. Каждый захочет выведать, а не прячу ли я где-нибудь их еще. Меня сейчас спасает только то, что обо мне им еще ничего не известно. Так что трогать меня до выяснения всех обстоятельств не будут. А еще эта именинница, она из-под лобья каждые несколько минут окидывает меня заинтересованными взглядами, содержание которых меня как-то сильно настораживает. Чувствую, мне это в будущем доставит лишних проблем. Вот как тот Катерине морщится. Весь оставшийся вечер провел я как на иголках. Десятки чужих взглядов ежесекундно прожигали мою тушку, что очень нервировало. Хорошо еще, что окружающие меня вестеросцы ничего особо не поняли, видно, в отличие от того же Десмонда не разбирались в этой теме. Хотя вот Фрей, кажется, что-то заподозрил. По крайней мере, внимание на меня он стал обращать на порядок больше. К другим гостям, к слову, мы с Десмондом, в итоге, так и не подходили. В этом просто не было нужды. После такого подарка Савелли как ни крути, но должны будут мной заинтересоваться, и через них я смогу легко сбыть свой янтарь. Чуть загодя скажу, что так в целом все и получилось. В конце вечера, когда часть гостей уже начала расходиться, тот самый старичок меня позвал на приватный разговор к своему господину. Отказываться, понятное дело, было глупо, да и это не входило в мои планы, так что пришлось опять следовать за ним. И, примерно, через пару минут, я предстал перед Киллианом Савелли. По крайней мере, как я думаю, это был именно он. К своему стыду скажу, что на пиру почти не обращал на него своего внимания, лишь пару раз мельком окинул его взглядом, больше уделяя внимание его дочери. Патриарх дома Савелли представлял из себя поджарого мужчину с валерийской внешностью, чуть за 40, немного с заросшим лицом и тяжелым взглядом, который, казалось, видел тебя насквозь. Вот именно такой взгляд меня и встретил при входе в переговорную комнату, а это была именно она. Ну, по крайней мере, так она выглядела в моем понимании. Небольшое помещение 3 на 3 метра, с двумя компактными диванчиками друг напротив и журнальным столиком между ними, где стояло пару бутылок вина, бокалы к ним и несколько тарелок с закусками. Сэр, безэмоциональным голосом, уставившись на меня, проговорил Савелли. Его я, понятное дело, не понял, но по контексту догадался, что от меня требуется. «Извините, но я вас не понимаю, валерийскому, к сожалению, не обучен, но по вашей интонации могу предположить, что вы хотели, чтобы я присел за стол», чуть смутившись за свою безграмотность, ответил я, и присел на свободное место. «Вы на самом деле не знаете валерийский, но я вас не виню за эту небольшую оплошность. Все мы имеем свои недостатки. Однако сейчас я произнес простой набор звуков, что придумал пару секунд назад, так понять вы ничего были и не должны. Это была своеобразная проверка, и вы ее с честью прошли. Хотя, если честно, для сведущих людей подобно мне, вы как открытая книга. Прочесть вас легко, вы прямо и неопытны, как бы сказали ваши южане, истинный северянин. Да и внешность у вас под стать, наверное, единственное, что мне в вас смущает, это манеры, они почти идеальны, и при этом двигаетесь вы непринужденно и как-то обыденно, как будто всю жизнь так делали, что смотрится довольно-таки странно. Так ответьте, кто же вы такой, Висент Магнар? Уперев в меня свой пронзительный взгляд, спросил Савелли. Да, вот что значит опыт, как он там сказал, прочел меня, как раскрытую книгу, все именно так. Подметил все мои особенности характера и сопоставил с местом рождения. Мне бы так уметь оценивать людей. Я Висент Магнар Саскагаса, единственное, что в тот момент смог ответить я. Не говорить же ему, что я перерожденец из высокотехнологического мира, что по велению какой-то сущности угодил в этот мир. И что же привело вас, Висент Саскагаса, в мой скромный дом? Чего вы пытались добиться таким подарком моей дочери? Можете говорить свободно. Не бойтесь, шпионом я вас не считаю, вы слишком не соответствуете образу, нормальный лазутчик ни за что бы не допустил такую дилетантскую ошибку, а ненормальному бы не доверили такую дорогую безделушку, благодушным голосом пояснил мне Савелли, но я прекрасно понимал, что, если он услышит хоть толику лжи в моем голосе, то у меня могут начаться серьезные проблемы. В порт Бравос я прибыл по торговым делам, мне нужно было продать один эксклюзивный товар, но с этим возникли небольшие проблемы. В городе у меня абсолютно не было никаких связей, так что ваш вечер мог бы стать хорошим подспорьем в этом деле. Стал я пояснять причину своего пребывания в городе своему собеседнику. Я так понимаю, это была идея вашего друга Мандерли, уже знает, впрочем, логично, сидели мы с ним за одним столом, да и пришли вместе. Да, не стал я отрицать очевидное, а затем немного судорожно начал объяснять главную причину своего вызова в эту комнату. С вашей же дочерью вышла довольно-таки глупая ситуация. Изначально я вообще не планировал лично дарить ей подарок. Думал, что мы их оставим где-нибудь при входе, и я со спокойной душой пойду налаживать торговые связи. Но этого не произошло, а потом, люди стали выходить в центр зала и перед всеми дарить подарки, и мне стало банально обидно отдавать свой слугам. Ведь на фоне остальных он смотрелся более чем презентабельно, может, конечно, и не лучше всех, но и не хуже точно. Про цену самих камней я тогда еще не знал, думал, что они всего в несколько раз дороже прочих. Уж простите, но у нас на Скагасе цену лунным камням никто не знает. Вот и вышло такое недоразумение. Ошибка, что стоило вам почти 40 тысяч золотых, лыбясь проговорил он. Вот гад, зачем сыпать соль на рану, если бы я знал их цену, то в жизни бы не сделал такой подарок. Продал бы лучше какому-нибудь торговцу. Да, вы ничего такого не подумайте, но я в жизни бы не подарил вашей дочери эту тиару, если бы знал ее реальную цену. Она у вас, конечно, красивая и несомненно достойна такого подарка, но я бы вместо этого лучше инвестировал эти деньги в развитие своего острова, к примеру, приобрел бы десяток кораблей или закупил оружие и доспехов, думаю, сами понимаете. Тем более, если говорить прямо, такое вложение не стоит той выгоды, с вашей дочерью мне все равно ничего не светит, а продать свои товары я смогу и без вашей помощи. Молодец, что понимаешь, свою дочь я за непонятно кого не отдам, если честно, я ее вообще никому замуж отдавать не собираюсь. Пусть спит, с кем захочет, хоть с тобой, хоть с тем же Катарине, самое главное, чтобы родила здорового наследника, что, когда придет время, смог занять мое место, а все остальное вторично. Значит, вы были бы не против, если бы мы с ней, к примеру, встречались? Чисто ради интереса поинтересовался я. Да, но не думай, что я не люблю свою дочь. Запомни, если по твоей вине с ее головы упадет хоть один волосок, я не пожалею денег и сотру твой остров в порошок, найму наемников и вырежу всех под корень, надеюсь, ты меня понял. Так, с дочкой все же нужно быть осторожней, а лучше вообще обходить стороной, вдруг ненароком еще как-нибудь обижу, на самом деле ведь вырежет. Предельно. Ну, вот и хорошо. А теперь по поводу всего остального, в твою историю я поверю и, нет, не потому что я доверяю твоим словам, а так как верю своим слугам, они врать не будут. На будущее, когда обсуждаете что-то важное, убедитесь, что вас никто не слышит. Стоп, что он имеет в виду. Рядом с нами же никого не было или все же был? Черт, точно, вспомнил, когда я после вручения подарка вернулся обратно за стол, рядом с нами, облокотившись об стену, стоял какой-то мальчик в серых одеждах. Видимо, это был он. Интересно, как только успели? Вижу, ты понял. Ладно, с этим разобрались. Полагаю, сейчас ты хочешь, чтобы я помог тебе с твоими эксклюзивными товарами, произнес он таким голосом, как будто делает мне какое-то одолжение. Однако, думаю, во мне он заинтересован не меньше, чем я в нем. У кого он еще сможет найти лунный камень? Так и быть, сыграем по-твоему, все равно альтернатив других пока нет. Да, мне нужно пристроить янтарь. Почему не сделал это через своего друга Мандерли? Насколько я знаю, у них в городе есть свое собственное торговое представительство. Чуть удивленным голосом спросил Савелли. Судя по всему, услышать про янтарь он точно не ожидал. Я так и сделал, просто его оказалось слишком много и у них закончились деньги, немного размыто ответил я. Точное количество пока что говорить я не хотел, мало ли что. Ну-ну, чтобы у Мандерли и закончились деньги, скорее всего твоему другу еще просто не доверяют управлять слишком большими деньгами. Так сколько у тебя там осталось этого янтаря? Чуть насмешливо спросил меня Савелли. Изначально было 40 мешков, сейчас же осталось чуть меньше, 32-33, больше, к сожалению, не вместилось, чуть грустным голосом. О, вижу, моя шпилька зашла, что надо, вот как его глаз дернулся. Да, теперь я понимаю твою проблему, такое искушение, если б про камни стало кому-нибудь известно, то у вас были бы большие проблемы. Ладно, его я выкуплю весь, часть продам здесь, другую отвезу в Пинтос или Мир, посмотрим по обстоятельствам, что у тебя еще есть. Конец фразы он произнес с напускным пренебрежением. Ну раз скрываемся, то полностью. Пару сотен различных золотых и серебряных украшений, а также около 100 обработанных лунных камней, и если я буду удовлетворен заключенной сделкой, то в будущем продам еще. При последней фразе привычная за время всей беседы маска напускного спокойствия с лица Савели все же слетела, и его физиономия расплылась в широкой улыбке. «Дорогой Висент, мне помнится, вы что-то говорили про корабли и доспехи. 3 недели спустя, Белая гавань, взгляд со стороны, на причале в окружении 4 человек охраны, в которых каждый житель города мог спокойно узнать гвардейцев дома Мандерли, стояли 2 силуэта. Первый из них, седой и тучный, задумчиво смотрел вперед на море в сторону уходящего каравана кораблей, а второй, молодой, больше на своего старшего товарища, как будто хотел у того что-то спросить, но что-то, видимо, мялся. «Отец, я все же не понимаю, почему ты отправил именно меня с ними? Это на тебя совершенно не похоже. Ты же на тот момент их совершенно не знал. Они тогда только прибыли в город, отправил бы просто одного из своих капитанов, все же собравшись с духом», спросил молодой. «Ты и правда думаешь, что я отправил бы тебя непонятно куда и неизвестно с кем? Я прекрасно знал, чем занимался прошлый хозяин их судна и даже пару раз общался с ним лично. Поэтому их история была полностью правдивой. Тем более не забывай, что здесь был его отец. Мои люди скрытно сопровождали его весь путь до Винтерфилла и обратно, так что случись, что с тобой, и он быстро бы оказался в моих казематах. Тебе же, мой сын, надо было развеяться, с этой беременностью жены ты стал слишком нервный, постоянно срываешься на подчиненных и допускаешь ошибки в своих отчетах, поэтому данное путешествие стало отличным выходом», спокойно рассуждал престарелый лорд Белой Гавани. «Как же тогда твое задание про слежку? А что с ним не так? Связи с магнарами нам нужны, в случае чего они могут стать отличными союзниками против болтонов, да и как торговые партнеры они тоже подходят. Смотри, какой караван собрали, кораблей 20, одни лишь плюсы. К слову, ты не слышал ничего странного про сына магнара? Его зовут, кажется, Висент. Когда мои люди вчера напоили одного его человека в морской лилии, он рассказывал какие-то байки про магию, строительство домов чуть ли не из земли и старых богов, представляешь? Также, не отрывая взгляда от моря, спросил у своего сына седой лорд. Да, вроде бы нет, обычный человек, мечом только машет резво для своих лет, а так вроде бы ничего необычного. Ну, я так и подумал, придумают же эти матросы-небылицы. Интерлюдия. Теплые лучи ускользающего за горизонт солнца, последние минуты освещали небольшую грушевидную бухту, что каким-то чудным образом расположилось среди темно-серых песчаных отмелей и отвесных остроконечных скал сереющего берега. Впрочем, Последнее было лишь отчасти, в одном месте среди двух местами обрушенных и истерзанных постоянными ветрами и штормами скал, находился едва заметный проход пару лет назад расчищенный местными и активно ими используемый для торговли с гостями, прибывшими далеко из-за моря. Так было и сегодня, по пляжу сновали туда-сюда десятки людей, что сгружали большие и маленькие завернутые в шкуры и кожу узелки и свертки в уже заранее спущенные на воду лодки, которые изредка отходили в сторону стоящего в центре бухты корабля, где сейчас было не менее оживленно. Корабль активно готовили к скорому отплытию, что должно было начаться с первыми дуновениями прибрежного бриза. Небольшое отступление для расширения кругозора. Бриз – ветер морских и озерных побережий, изменяющий свое направление в течение суток. Днем он дует с моря на более нагретый берег, морской или дневной бриз, ночью с охлажденного берега на более теплое море, береговой или ночной бриз. За всеми же этими копошениями немного в отдалении со слегка скучающими лицами наблюдали два человека, что заметно выделялись на общем фоне. И дело здесь было даже не в одежде, хотя та и была немного богаче и что ли опрятнее, но все же главное отличие заключалось в совершенно не этом. От обоих фигур так и веяло некоторым ореолом власти, господства и некой отстраненности. Глядя на них, было сразу понятно, что каждый из них привык управлять, подчинять и менять судьбы иных людей. Когда ожидать вашего следующего прибытия? Под тихий шелест разбивающихся о прибрежные скалы волн хрипловатый голос, спросил первый из этой двойцы, уже заметно старый, полностью седой старик. Скажу честно, не скоро, как бы для меня не было выгодно наше с вами сотрудничество, но во время зимних штормов, я к вам сюда ни за какие деньги не сунусь. Ну, а следующим летом мне тем более будет не до этого, намечается большая война, и мой повелитель собирается принять в ней не последнее место. Нет, конечно, если вы сможете предложить мне что-то поистине неординарное, чем я смогу оправдать свое долгое отсутствие, то тогда возможно что-то и выйдет, но думаю, вы и сами все прекрасно понимаете. С явной иронией в голосе закончил второй, относительно молодой черноволосый летниец в желтых немного странно смотрящихся на нем панталонах, перевязанных черным кожаным поясом и красной рубахе. Жаль, впрочем, у меня все равно почти не осталось требуемого вам товара, если же, конечно, речь не пойдет о припасах, без грамма недовольства ответил на это старик. Знаю, я ваши припасы у дотракийцев и то лучше кормит, больше для вида, чем от злости сплюнул на землю чернокожий пират. Ну, что есть, то есть мы бедный народ, в извиняющем жесте развел руки первый, а после добавил, однако кое-чем я все же смогу, наверное, вас заинтересовать. Помните, вы когда-то упоминали про особый товар, так вот я, кажется, его нашел, но сразу предупреждаю, взамен за него мне нужна будет одна особая услуга. Это, конечно, все хорошо и в других обстоятельствах я, может быть, и согласился, но боюсь, что не в этот раз. Эбеновый принц страшен в гневе и вряд ли будет слишком доволен моей долгой отлучкой. Вот, если бы вы мне предоставили что-нибудь ему нужное по типу кораблей или воинов, то это было бы совершенно иное дело, покачал головой летниец, при этом незаметно для своего собеседника выжидательно поглядывал в его сторону. ХММ кораблей у нас, конечно, нет, но вот люди, их у нас полно, так что, думаю, мы с вами все же сумеем сговориться, после небольшой паузы ответил старик. Само собой, сама собой, с кровожадной улыбкой, что была больше похожа на волчий оскал, закончил пират, чувствуя запах будущей наживы. Глава 12. Чуть меньше трех лет спустя. 05.04.258 от ЗЭ. Легкий дневной бриз лениво наполнял паруса. Корабль шел довольно-таки ходко. Не знаю уж точно, сколько миль в час, средневековье же, спидометров здесь еще не изобрели, но по моим ощущениям в районе 6-7 узлов, что для небольшого парусного баркаса было очень даже неплохо. Быстрее, наверное, вышло бы только лишь в шторм, однако его слава богам сейчас не наблюдалось. С приходом весны море с каждым днем стало становиться все спокойней, зимние шторма утратили свою былую мощь и случались все реже и реже, а значит и до грядущего похода на ступени оставалось все меньше и меньше времени. Впрочем, не будущая война сейчас занимала мою голову, сегодня у меня в планах была хоть и более приземистая, но не менее важная, в каком-то вопросе, наверное, даже более необходимая для всего острова задача. Касалась же она рыболовства, а если точнее, то сетей. Да-да, обычных рыболовных сетей. Ну, говоря об обычных, я, конечно, немного погорячился. Как минимум форма для местных жителей у них точно была непривычной. Не знаю, как обстоят дела в остальной части Вестероса, но у нас сети – это простые длинные прямоугольники, что ставят вдоль берега или на мелководье. Так что придуманная мною, а точнее скоммунизденная по памяти из прошлого мира, сеть была чем-то из ряда вон выходящей, мешковидная форма, немалый размер и обилие различных грузов и противовесов вызывало у местных закономерные вопросы. И не мудрено, вот как сейчас ловят рыбу здешние обыватели, ставят сети, забрасывают невод, ну или на крайняк закидывают подплывающую к берегу рыбу копьями. Нет, это, конечно, все хорошо, прокормить себя, может еще с десяток человек хватит, но не больше. А мне нужен был объем, рыба являлась единственным более-менее нормальным товаром, что мог поставлять наш остров. Есть еще, конечно, янтарь, но как товар он немного специфичный, все же полудрагоценные камни. Это не та вещь, на чем можно построить экономику всего острова. Слишком уж быстро с помощью него можно пересытить местный рынок. Так что, на мой скромный взгляд, рыба была единственным доступным товаром, что в ближайшие несколько лет мог дать наш остров. Вот и приходилось мне крутиться, как белка в колесе, во всевозможных попытках повысить ее добычу. К примеру, прямо сейчас я испытываю новую сеть, хотя, если честно, не такая она у нас уже и новая. Какая это уже по счету за последний месяц попытка? 7-я, 8-я, точно уже не помню, и то это только те, в которых я участвовал лично, так что общее их число смело можно было умножать еще в несколько раз. Ох, как же я намучился с этой рыбалкой. Казалось бы, в чем сложность наладить нормальное рыболовство в местных водах, а вот и нет, оказывается, это тот еще геморрой. Самое хреновое же то, что эту работу ни на кого не скинешь, темперамент и взгляд на жизнь у местных людей совершенно не тот. Что-то менять в своей жизни они совершенно не хотят, вот и приходится всем заниматься самому. Сколько я за это время разных видов сетей перепробовал, игрался с размерами, количеством грузов и даже самих сетей. Правда, идея везде была почти одна и та же, бралась мешковидная сеть, прикреплялась к судну, а затем подобно сачку за счет скорости корабля собирала проплывающую мимо рыбу, благо местные воды на нее были весьма богаты. В общем, все довольно-таки просто, но как обычно при реализации вылезло много разных проблем и нюансов, так что пришлось основательно поработать. Да и с рыбаками, как я уже говорил ранее, вышла некоторая загвоздка. Они абсолютно не хотели ничего менять в своей жизни и все мои идеи и предложения сразу принимали в штыки. Чтобы я с их слов мелкий, можно сказать молокосос, их жизни учил, не бывать этому. Словом, разругался я с ними сильно, в результате чего для проведения экспериментов приходилось набирать пришлых, благо после начала строительства города их стало довольно-таки много. Эх, а я изначально хотел просто взять и скинуть эту незначительную задачу на Брома, но не вышло. Мой друг и наставник, как единственный кузнец, был слишком занят, а все остальные были либо некомпетентны, либо также имели много своих обязанностей. Не зря говорят, что кадры решают все, вот и мне их сейчас сильно их не хватало. Так что весь последний месяц только и делал, что занимался прогрессорством, даже свое участие в строительстве пришлось свести к минимуму. Хорошо еще, что люди Стена, бывшего старосты, за зиму успели приноровиться и уже без моего вмешательства спокойно поднимали 2-3-этажные здания.